День за окном погас, рассеянные огоньки Хауры таяли в темноте, Ашок ехал в вагоне второго класса за номером 7, сразу за кондиционированным вагоном первого класса. Стоял сезон отпусков, и вагон заполнили семьи, отправляющиеся на отдых. Дети были одеты нарядно, в аккуратные косички девочек вплетены яркие ленты. Несмотря на то, что Ашок плотно поужинал перед отъездом, мама вручила ему коробку с бутербродами на случай, если сыночек проголодается. С ним в купе ехали еще трое. Чета бихарцев среднего возраста. Из обрывков их разговоров Ашок понял, что они только что выдали замуж старшую дочь. И дружелюбный толстяк лет 40, бизнесмен-бенгалец, одетый в темный костюм, белую рубашку и красный галстук. Его звали Гош. Разговорчивый Гош поведал Ашоку, что он только что вернулся в Индию из Англии, где провел 2 года. В Англии Гош работал по контракту, но вынужден был вернуться, потому что жена так и не сумела привыкнуть к тамошней жизни. Об Англии Гош говорил с восторгом. Ряды сияющих чистотой белых домов, вдоль широких залитых светом улиц, по которым скользят до блеска отполированные черные автомобили, поезда ходят строго по расписанию, и никто не плюет и не сорит на улицах. Просто сказка. И сын его родился в британском роддоме. «Сам-то ты много где побывал?» — спросил Гош, развязывая шнурки на ботинках и устраиваясь на полке по-турецки. Он вытащил из кармана пачку Данхила и, прежде чем закурить, предложил всем присутствующим. «Один раз в Дели», — коротко ответил Ашок. «А в последнее время, раз в год, еду в Джамшедпур». Горящим концом сигареты Гош ткнул в черный квадрат окна. «Да я говорю не об этом мире», — сказал он, обводя разочарованным взглядом потертую обшивку купе. «Я об Англии, об Америке». Он указал головой на окно, словно за ним пролетали не безымянные деревни, а эти волшебные страны. «Ты когда-нибудь мечтал туда поехать?» «Мой преподаватель мне несколько раз это предлагал», — признался Ашок. «Но я не могу. У меня же семья». Гош нахмурился. «Ты что, женат?» «Нет, я живу с родителями. И еще с 6 братьями и сестрами. Я в семье старший». «А через несколько лет ты женишься и приведешь свою жену в отцовский дом?» «Так?» — поинтересовался Гош. «Скорее всего». Гош неодобрительно покачал головой. «Ты еще так молод, и ты свободен». Он даже руками развел для большей выразительности. «Послушай, сделай подарок самому себе. Пока не поздно, возьми спальный мешок и отправляйся в путь. Посмотри мир, пока не осел в одном месте на всю оставшуюся жизнь. Поверь мне, ты не пожалеешь. Если не сделаешь этого сейчас, никогда уже не сможешь». «А вот мой дедушка говорит, что для этого существует литература», — сказал Ашок, хватаясь за этот повод, чтобы раскрыть лежащую на коленях книгу. «Она помогает перенестись в другие страны, не двигаясь с места». «Что же, каждому свое», — вежливо склонив голову, произнес Гош. Он разжал пальцы, давая окурку сигареты упасть к его ногам, наклонился и вытащил из стоящего на полу портфеля ежедневник. Открыв его на 20 октября, Гош неспешно открутил колпачок перед его ручки и написал на чистой странице свое имя и адрес. Затем вырвал страницу и протянул ее Ашоку. «Вот, возьми, и если передумаешь и соберешься попутешествовать, дай мне знать. У меня еще сохранились кое-какие контакты. Я живу в Толиганже, прямо за трамвайным депо». «Спасибо», — сказал Ашок, складывая листок с адресом и аккуратно закладывая его в конец книги. «Может, в картишки перекинемся?» — спросил Гош. Он вытащил из кармана пиджака потертую колоду с Биг Беном на рубашке. Однако Ашок вежливо отказался. Он не умел играть в карты и учиться не хотел, предпочитая книги. Постепенно вагон опустел. Один за другим пассажиры почистили зубы в тамбуре, переоделись в пижамы, задернули занавески у входа в свои купе и улеглись спать. Гош, к радости Ашока, выразил готовность занять верхнюю полку, ловко разделся и босиком залез на нее, аккуратно разложив в ногах сложенный костюм. Супруги из Бихара поужинали сластями из жестяной коробки, запивая их водой из пластикового стаканчика одного на двоих. Впрочем, пили они, не прикасаясь к нему губами. Потом они тоже улеглись, погасили свет над своими полками, улеглись и повернулись к стене. Один Ашок продолжал сидеть у окна одетый, полностью уйдя в чтение. Над его головой тускло светила красноватая лампочка ночника. Время от времени он поднимал голову, и его взгляд выхватывал из чернильной черноты бенгальской ночи то очертания растрепанных пальм, то череду бедняцких хижин. Ашок осторожно переворачивал мягкие желтоватые страницы книги. В некоторых из них древесный червь проделал длинные извилистые ходы. Паровоз время от времени фыркал, пыхтел, постукивал колесами, успокаивая, убаюкивая. Мимо открытого окна то и дело пролетали высекаемые колесами искры. Правая сторона лица Ашока сразу покрылась слоем жирной сажи. Она села и на его щеке, и на шее, и даже на плече. «Бабушка непременно потащит отмываться», — мельком подумал Ашок, трогая щеку. «Выдаст кусок своего любимого пахучего мыла», —